Глава четвертая. Неожиданно Юрий удивленно воскликнул. «Странно! Что это с нашим радаром? Командир, взгляни!» Павел посмотрел на зеленоватый экран радиолокационной системы и в недоумении пожал плечами. Поисковый луч медленно шел вокруг центральной точки интервента по всему периметру экрана. В его нижней части, то есть позади спускаемого аппарата, ничего, кроме холмов, не обнаружилось. Но прежде чем лучу радара удавалось очертить границы первой пирамиды, он будто натыкался на невидимый барьер, лишь частично проницаемый для радиосигналов. От интервента до пирамиды было около 700 метров. Примерно посередине этого расстояния луч немного смазывался в процессе движения, вычерчивая таким образом полукруг незримой для человеческого глаза преграды. Она выгибалась наружу так, что окружала на экране видимую часть пирамиды, создавая вокруг объекта своеобразный ореол, практически не имевший плотности. «Да», — задумчиво протянул командир Соколов, — «похоже, это какой-то защитно-силовой экран, о которых частенько пишут фантасты. Но на Земле я ни с чем подобным не сталкивался, если не считать фокусов с электромагнитными полями. Да и о них я лишь слышал. Но здесь, похоже, что-то совсем другое. Было бы неплохо узнать, где находится и как выглядит источник этого защитного барьера и каковы его физические свойства. Уменьшите, пожалуйста, масштаб на экране радара, чтобы охватить как можно большую зону действия радиолуча», — скомандовал Павел, впившись глазами в монитор. «Мы сразу же все увидим. Быть может, подобными барьерами окружены все пирамиды и марсианский сфинкс». «Сейчас все устрою», — сказал Юрий, нажимая на кнопки приборной панели. Через секунду экран радара мигнул, и поисковый луч очертил белыми линиями передние части пяти огромных сооружений. Однако невидимые преграды удалось обнаружить только у четырех объектов. Разрушенная наполовину пирамида не имела защитно-силового экрана. Проведя еще несколько исследований, с помощью различных дистанционных сканеров, космонавты выяснили, что барьеры окружают марсианские сооружения со всех сторон, как купола. Неизвестная энергия, создающая защитные экраны, исходила из вершин пирамид и центра человеческого лика. «Интересно, где могут находиться источники этой энергии?» – размышляя вслух, пробормотал Леонид. «Наверняка где-то под пирамидами, и нам придется это выяснить на месте». «Я тоже так думаю», — кивнул Павел, разворачивая кресло обратно к своей приборной панели. «Только сейчас нам не надо спешить и зря рисковать. Кто знает, что нас ждет внутри защитного экрана. Может, там имеется нечто такое, что гораздо опаснее простой радиации, и тогда нас не спасут даже скафандры. Поэтому у нас есть еще одна причина воспользоваться услугами марсохода. Пусть он выяснит и проанализирует все параметры невидимого купола и той среды, которая находится за ним». «В таком случае я отправляю паука на разведку», — сказал Юрий, потирая руки в перчатках. Он стал торопливо работать на клавиатуре компьютера, загружая в робота программу самостоятельных действий за пределами интервента. Когда все было готово, Шевченко нажал одну из красных кнопок и выпустил марсоход из специального грузового контейнера. Управляя видеокамерой одного из мониторов, космонавты видели, как паук съехал по надувному пандусу на красный песок и начал шевелиться. Марсоход действительно был похож на огромного металлического паука с полуметровым туловищем. Вместо глаз у него имелись три разнонаправленные видеокамеры, антенки и другие спецприборы, необходимые для анализа и исследования окружающей среды. Это был подвижный, многофункциональный робот-разведчик. Помедлив, паук встал на суставчатые ноги, которые имели своего рода когти и присоски для удобного передвижения по любой поверхности, будь то песок, камень или металл. Затем он развернулся и быстро побежал к ближайшей пирамиде, ловко переставляя все восемь конечностей. Из-за того, что утренний туман еще до конца не рассеялся, марсоход то и дело пропадал из вида. Но благодаря видеокамерам самого паука, космонавты могли наблюдать за его продвижением на дополнительном мониторе, где изображение было разделено на три сектора в соответствии с данными камер марсохода. Центральный сектор отображал показания фронтальной камеры, но в обрывках тумана было сложно что-либо разглядеть. Два других – показания боковых камер, развернутых в разные стороны на 90 градусов. Пока картинка ничем определенным не радовала. Минут за 15 паук преодолел расстояние, которое отделяло интервент от невидимой преграды. И когда первая пирамида на мониторе увеличилась вдвое, марсоход внезапно замедлил ход. Это ясно указывало на наличие какого-то препятствия впереди. И теперь паук должен был провести обычный анализ по определению физических свойств преграды. На дисплее радара космонавты хорошо видели, как маленькая белая точка вплотную приблизилась к тому месту, где поисковый луч слегка смазывался, определяя линию защитно-силового экрана. А спустя минуту на мониторе бортового компьютера появились обработанные данные о странном препятствии. Выяснилось, что ЗСЭ имеет небольшую плотность, равную плотности морской воды. Кроме того, он обладает слабой электризацией, примерно в 30 вольт, и свечением, которое незаметно в дневное время. Остальные его качества определить не удалось, и марсоход двинулся дальше внутрь защитного купола. Несмотря на то, что пройти сквозь препятствие пауку было нелегко, он все же справился с задачей, и вскоре разведчики получили новую информацию. «Так что тут у нас?» – заинтересованно прошептал командир Соколов, приглядываясь к монитору компьютера, и уже громче продолжил. «Итак, на территории первой пирамиды под куполом защитного экрана мы имеем температуру минус 38,5 градусов по Цельсию. Эта температура немного выше, чем за пределами нашего аппарата. Радиационный фон значительно ниже внешнего, но выше земного. Из этого можно сделать вывод, что ЗСЭ неплохо предохраняет пирамиды от солнечного ультрафиолета и наверняка от других видов излучений. Состав атмосферы внутри и снаружи купола имеет значительные различия. Там почти на 52% меньше диоксида углерода, но на 7% больше кислорода, на 45% азота и на 3 с лишним процента водяных паров, которые могут конденсироваться под силовым куполом. Прочие примеси составляют меньше 1%. Это неплохой результат, но дышать таким воздухом мы все равно не сможем. К тому же атмосферное давление внутри ЗСЭ не намного выше, чем снаружи. Какого-либо опасного излучения марсоходом не обнаружено. Значит, как я понимаю, опасаться нам нечего, с уверенностью сказал Юрий Шевченко. И мы сможем спокойно отправляться к пирамидам. Похоже на то, согласился Павел и перевел взгляд на экран монитора. Закончив анализ окружающей среды внутри купола ЗСЭ, марсоход теперь продвигался вдоль пирамиды, на расстоянии около 50 метров от нее, и его правая камера снимала одну из сторон этой гигантской постройки. Древность и величественность сооружения была несомненна даже без видеоувеличения. Пирамида, сложенная из тщательно подогнанных огромных темно-серых плит, вероятнее всего базальта, поражало своей мощью. Но безжалостное время с перепадами температур оставило на ней множество трещин и выбоин. Эта пирамида, как и другие аналогичные сооружения в пределах данного плато, существовала на Марсе уже тысячи лет и относительно неплохо сохранилась. «Прекрасный образец для исследований», — подумал командир и одновременно поймал себя на мысли о том, что гораздо важнее найти проход в саму пирамиду для обследования ее изнутри. Вскоре все космонавты пришли к единому мнению. Вход должен располагаться с той стороны, которая обращена к человеческому лику. Тем временем марсоход приближался к первому углу пирамиды. Обогнув его, он направился дальше вдоль другой стороны. Теперь оставалось только надеяться на удачу. Прошло еще около получаса томительного ожидания, прежде чем космонавты смогли увидеть то, что искали. Под большой базальтовой аркой, размеры которой трудно было определить издалека, находился широкий проход, уходивший вглубь пирамиды. Павел быстро нажал несколько клавиш бортового компьютера, давая команду пауку развернуться и подойти ближе к обнаруженному входу. С расстояния 10 метров можно было разглядеть арочный вход и каменные двери высотой более 4 метров. Однако они были плотно закрыты, и это резко уменьшило радость космонавтов. Правда, с левой стороны от арки имелась довольно широкая трещина. Она могла появиться в результате сильного землетрясения. Поэтому оставалась надежда, что она проходит сквозь внешние блоки вглубь сооружения. «Вот, кажется, мы и нашли искомое», — удовлетворенно произнес командир. «Даже если нам не удастся открыть эти огромные базальтовые двери, мы попытаемся пролезть через трещину. Если вы на это согласны, подготовьте скафандры к выходу из интервента». Когда все загерметизировали шлемы и включили внутреннюю подачу кислорода, Павел перевел систему спускаемого аппарата в дежурно-автоматический режим и запрограммировал бортовой компьютер на случай провала операции. Интервент должен будет передать на Землю закодированный радиосигнал в том случае, если космонавты-разведчики не вернутся с задания через 15 часов. Затем Соколов отдал Юрию и Леониду их пистолеты и взял сумку с инструментами. Также он захватил портативный сенсорный компьютер размером 15 на 20 сантиметров, совмещенный с пультом дистанционного управления марсоходом. Приказав всем перейти на внутреннюю связь шлемофона, он быстро проговорил: «Ну что, разведчики новой космической эры, если вы готовы потоптать марсианский грунт своими ногами, давайте дерзнем!» Павел шагнул к внутреннему люку переходной камеры и открыл его. Войдя в тесный шлюз, он снова загерметизировал люк, после чего включил систему воздухозаборника, чтобы уравнять давление внутри и снаружи камеры. Затем открыл внешний люк и спустил вниз металлическую лестницу трап. По инструкции, первым на поверхность Марса должен ступить командир экипажа, и сейчас с этим никто не спорил. Не спеша выйдя на трап, Павел огляделся по сторонам, сделал глубокий вдох и медленно спустился по ступенькам на мягкий красно-коричневый грунт. «Что ж, Марс, ты все-таки дождался нас!» — шутливо и в то же время высокопарно воскликнул Соколов, прекрасно понимая, что его слова никогда не войдут в историю мировой космонавтики. Постояв немного без движения, он наконец-то справился с нахлынувшими чувствами, волнением, восторгом и сделал пару неуверенных шагов. Поскольку марсианская гравитация составляет всего 38 сотых земной, идти было одновременно и легко, и как-то неудобно. Но все это были лишь субъективные ощущения. Главное, можно твердо стоять на ногах. Сделав еще несколько шагов, он повернулся к интервенту и твердым голосом произнес: «Давайте, мужики, спускайтесь смелее! Марсианские пирамиды ждут гостей!» «Хотелось бы в это верить», — усомнился в ответ Леонид, делая последний шаг с трапа. «Лично меня эти пирамиды не очень привлекают». «Зато я от них в полном восторге», — бодро заявил Юрий, прикрыл внешний люк аппарата и спустился по лестнице вслед за друзьями. Из-за непривычно малой марсианской гравитации все шаги космонавтов сначала были неуклюжими и замедленными. На ум приходило сравнение с тренировками в бассейне на земной базе спецотдела СВР. Однако сейчас они понимали, насколько эти эксперименты были далеки от реальности четвертой планеты. Через несколько минут разведчики неплохо освоились в условиях пониженного тяготения и теперь могли быстро передвигаться по поверхности Марса. Особенно хорошо у них получались длинные прыжки. Закончив тренировку, Павел решил подобрать для анализа несколько марсианских образцов и подошел к интервенту, который при посадке струями реактивных тормозных двигателей разметал в стороны песок. Под спускаемым аппаратом открылся приличный участок голого грунта, цвет которому придавало большое содержание оксида железа. По этой же причине марсианский песок имел рыжевато-красный цвет. Зато небольшие камни, валявшиеся поблизости, были различного окраса и очень походили на земные. Командир вытащил из сумки небольшой пластиковый контейнер, разделенный на отдельные ячейки, и положил в них фрагмент грунта, несколько мелких камней и горсть песка. Спрятав контейнер обратно в сумку, он дал команду космонавтам двигаться к арочному входу первой пирамиды, где их ждал марсоход. Пройдя полпути по следам паука, которые были заметны на песке, они вскоре остановились перед невидимой преградой ЗСЭ. Впрочем, если присмотреться, то впереди можно было разглядеть едва заметную мерцающую призрачную стену, похожую на текущую воду. По праву главного разведчика, Павел первым подошел вплотную к ЗСЭ и аккуратно провел по нему рукой в перчатке. При этом он ощутил легкое сопротивление. Значит, электронные сенсоры марсохода не ошибались, и им можно было полностью доверять. Командир шагнул вперед, и на секунду его тело ощутило внешнее давление силовой преграды на скафандр, но потом все пришло в норму. Убедившись, что с ним больше ничего не происходит, он разрешил остальным космонавтам идти следом. Вскоре они прошли через ЗСЭ и легко спрыгнули с песчаной насыпи, которая образовалась вокруг внешней стороны преграды. Силовой барьер был отличной защитой для пирамид. Возможно, 1000 лет назад он мог противостоять любым внешним угрозам или воздействиям, будь то пулевая буря, ядовитая атмосфера или незваные гости. Но сейчас трем космонавтам удалось легко преодолеть это препятствие и проникнуть на территорию одной из древних марсианских пирамид. «Итак, командир, похоже, одной слабенькой преградой в нашем задании стало меньше», многозначительно произнес Юрий, шагая рядом с Павлом. «Дай бог, чтобы она была последней». «Правда, интуиция мне подсказывает, что расслабляться рано», ответил Соколов и ускорил темп передвижения. «Нужно поторапливаться. Нечего попусту тратить кислород, прогуливаясь по этой пустынной территории. Главное для нас – это пирамиды и их содержимое». Космонавтам пришлось поспешить за командиром, демонстрируя чудеса ловкости, чтобы сохранять равновесие. Арочного входа с трещины, которая у основания имела ширину около 1,5 метра, они достигли довольно быстро, как показалось Павлу, хотя расстояние было немаленьким. Программа физподготовки на базе СВР, как показал этот переход, была отменной. Передвигаясь с максимальной скоростью, космонавты почти не устали в своих громоздких скафандрах. Зайдя под высокую арку, они прошли еще несколько метров вглубь до базальтовых дверей пирамиды. Внимательный их осмотр ничего не дал. Створки выглядели внушительно, явно имели вес в несколько тонн и претендовали скорее на звание ворот. Как они открывались, можно было только догадываться. Павел подозревал, что это происходило с помощью какого-то скрытого рычага и мощных внутренних механизмов. По крайней мере, во многих древних сооружениях применялся именно такой принцип. Однако здесь никакого рычага найти не удалось. И командир тихо сказал: «Что ж, тогда попробуем проникнуть внутрь пирамиды через доступную нам трещину». Он приказал включить нашлемные фонари и вышел из подарки. Затем пультом ДУ включил фонарь на марсоходе и направил его в трещину. Разведчики не спеша последовали за роботом, опасаясь поначалу, что он может внезапно провалиться в какой-нибудь глубокий поперечный разлом. К счастью, подобные ловушки уже давно были засыпаны осколками базальта и пылью, так что образовавшийся когда-то каменистый проход под их ногами был всего на 0,5 метра ниже уровня песчаной поверхности. Идти, в принципе, было нетрудно, если не считать постепенно сужающихся стенок самой трещины, с выпирающими то с одной, то с другой стороны каменными блоками. Вскоре они добрались до толстой металлической балки, которая удерживала базальтовую створку двери на рельсе. В свете фонарей космонавты увидели наверху такую же балку и рельс. Все это подтверждало предположение командира Соколова о мощном механизме, с помощью которого 0,5-метровой толщины каменные створки отъезжали в стороны в темную пустоту, куда уходили две балки. А немного дальше виднелись внутренние металлические двери пирамиды, вероятно, действующие по тому же принципу. Еще через несколько метров проход в трещине стал совсем узким. Поэтому Павлу пришлось взять застрявший марсоход в руки и дальше продвигаться полубоком, задевая плечами выступающие блоки. Самым главным для космонавтов сейчас было не порвать скафандры. К счастью, трещина оказалась направленной в сторону центрального входа пирамиды, так что всего через минуту они протиснулись в главный коридор грандиозного сооружения. Освещенная 4 фонарями, пирамида изнутри выглядела совсем не так, как снаружи, и казалась нетронутой временем. Потолок и пол широкого коридора были покрыты квадратными пластинами из блестящего серого металла, похожего на сталь. Из него также были сделаны большие внутренние двери и части открывающего механизма. На потолке виднелись круглые плоские лампы из помутневшего стекла, расположенные в нескольких метрах друг от друга. Стены были выложены гладкими плитками из темно-серого и черного базальта или долерита, а также какого-то белого камня в виде причудливой мозаики. Дальше, через каждые 30 метров, шли боковые ответвления от центрального коридора, которые должны были лабиринтом расходиться по всей пирамиде. Когда Павел опустил на пол марсоход и заставил его немного пробежаться, все космонавты отчетливо услышали звонкий стук металлических ног паука. До этого, за пределами пирамиды, они едва различали в наушниках гермошлемов собственные писклявые голоса из-за сильно разряженной марсианской атмосферы. Но в замкнутом пространстве все звуки становились более четкими. «Да, вижу, мои марсиане тут неплохо постарались», — серьезным тоном произнес Юрий и провел ногой по тонкому слою пыли на полу. «Надеюсь, эта древняя пыль и наши собственные следы не дадут нам заблудиться в здешних лабиринтах». «По поводу следов ты, конечно, прав», — согласился Павел. «Но мы постараемся не отходить далеко от главного коридора. Я уверен, что здесь немало интересных помещений, однако на их осмотр может уйти слишком много времени и нашего кислорода. Поэтому сейчас для нас гораздо важнее найти основной зал сооружений или тот источник энергии, который создает защитно-силовой экран. Он должен быть где-то в центре пирамиды». «А может, вначале заглянем в несколько помещений?» – предложил Леонид. «Если нам повезет, мы узнаем, кто здесь обитал». Задумчиво хмыкнув, командир не стал возражать и пустил паука вперед по коридору. «Начнем с одного из боковых ответвлений с левой стороны». Павел уверенно пошел за марсоходом, и Юрий с Леонидом двинулись вслед за ними.